Алло, привет. Здравствуйте. Я вот стриптиз хочу заказать. Стриптиз? Да. Ну, вы знаете, у меня нет профессионального стриптиза. Да, без разницы. Ну, а непрофессиональный можно? А где вы находитесь? Я дома. Ну, а где ваш дом? Вам адрес? Ну, дом хотя бы метро приблизить. Академика Янгеля. Нет. Так далековато. Позвоните в другом объявлении. Ну, а какие посоветуете? Просто там все остальным... Ну, я звонил всем остальным, они говорят, что они с шеста могут упасть. А мне надо, чтобы они падали с шеста. Да. Ну, у меня вот есть телефон. Перезвоните через 5 минут. У меня есть подруга, которая профессиональная. А она дорого стоит? Ну, вообще, вы на что хотели? На 2 часа у нее 8 тысяч стоит. 8 тысяч? Ну, мне на всю ночь надо. Это 15 тысяч. 15, да. А на 2 ночи можно? Да, умножайте на 2 ночи. Ага, а чтобы всю ночь без перерыва танцевала, можно? Ну, у нас танцует вам, конечно, всю ночь. Еще вас с тобой захватит, вы тоже не будете танцевать. А я не умею танцевать, у меня ног нет. Она вас научит танцевать, ничего, а она вам ноги перестает. А как я буду? А у меня нет ног. У меня нет ног, как я буду танцевать? Ну, на руках можно танцевать, если нету ног. А у меня только одна правая рука, и то и дрочить будут в это время. А, ну ясно. Ну, она будет танцевать, вам дрочить, а вы будете на одной руке танцевать, мне кажется, прикольно будет. Думаете? Уверена. Да, ну давайте номерок скажите мне. Ну, давайте, сейчас перезвоните мне, просто тут будет на книжке, я не могу вам что-то сказать. Хорошо, давайте. Алло. Алло, да, это я снова. Да. Номер узнали? Ну, я еще не успела ей перезвонить. Перезвонила ее номер найти. А я еще хотел вопрос задать один. А вот ничего страшного, что у меня мама дома будет? Так это же прекрасно, наоборот, когда мама дома, мне кажется. Че? Да? Хорошо. Конечно, мне кажется, возбуждает еще больше. Кого? А мама смотрит ваши стрипсы? А, маму? Да. Ну, я просто сейчас как бы сказал ей, что я спать лег, мне 13 лет. Вот она в другой комнате спит. Это ничего страшного. Нет, это прекрасно. Особенно, что вам 13 лет, это вообще. А почему? Почему? Почему прекрасно? А? Алло? Да, молодое тело, это же прекрасно, мне кажется. От вас начинаем парным молочком пахнет. Молочком парным? Да. Ну, понимаете... Ну, думаю, не молочком, а спермой. Я просто гей. А, какая прелесть. Слушайте, как вы все можете в себе это сам объединять? Ну, я суперчеловек, наверное. Я не знаю, как я могу. 13 лет, живя с мамой, блин, стриптиз. Так у вас шест есть? Так, у вас шест где стоит? В комнате у мамы или у вашей спальни? Не, ну она на стуле будет танцевать. Ну как, я стулья в ряд поставлю, и как шест будет... Так вы же переживали, что вдруг шеста упадет, я не пойму. Швабра есть у меня, она закрепленная такая, вот скотчем примотал ее к потолку, вроде держится. Какая прелесть, слушайте, как у вас здорово, блин. Да, приезжайте. Я умела шептиз танцевать, я бы обязательно к вам приехала. Да, ну вы нашли много. А у вас светильник, торшер, у меня, кстати, торшер есть, я могу с собой торшер привезти, и на торшере тоже пару па там изобразить. Ну приезжайте. Вы можете... Ну, я не профессионально, вдруг вас разочарую такого обалденного, я боюсь вас разочаровать, вот да в чем ладно, дело. Ну, я повешусь, ничего страшного, разочаруйте. Ну, нормально, блин, еще вы, вот именно, а потом ну, да. На моей истории все будет свет. Да ладно, почему, вы же проститутка. А все равно, какая разница. Ну, а лезгинку умеете танцевать? Вот лезгинку, да, я прям чечетку могу отбить, если между прочим, если что. Да, ну, полы тут не прочные, тут как бы они гнилые все, и можно к соседям провалиться иногда, так что не надо. Блин, вот это плохо, еще не дай бог нога застрянет, у вас там паркет или линолеум? Ну, вот так мне ноги отрезали, да, мне вот так вот ноги отрезало вентилятором у соседей, он был, я провалился, и мне ноги им отрубило. А потом ноги доставал и руку отрубило, вот так вот. Какая вы прелесть, я не могу на 2. Вы ищите номер? Да, ищите номер, поскорее ищите. Ладно, давайте мне через 5 минут перезвоните, я прямо вам скажу. Алло. Алло, на ты. Да, да. Ну как номер? Угу. Номер. А, ну запись, вот она профессиональная стриптизерша. Да, да, да. 8-965-965-8. Все, хорошо. Да. Спасибо. Давай, удачно отдохнуть. Пока. Пока. Алло. Привет. А я вот стриптиз хочу заказать. Да, я вас слушаю. Ну, возможно, да, это сделать. Да, конечно. А вы... Куда вы хотели? Да прямо сейчас. А куда именно это? А, Академика Янгеля метро. А у вас шест есть где-то не платье? Ну, шеста особо нет, но у меня вот есть швабра, она нормальная тоже. Я просто танцевала уже со шваброй, я себе глаз выколола. Глаз выкололи? Да. Ну, просто мне надо, чтобы вы всю ночь танцевали, а я швабру к потолку прибью, вы глаз не выколите. Я их могу даже две скотчем соединить, они будут не острые. Не острые? Угу. У меня тут, правда, еще одна проблемка есть небольшая. А, кстати, сколько там час стоит у вас? Алло? 5000. А вот на две ночи, на ночь можно? На ночь можно 15. Непрерывно, да, будете танцевать? Ну, если хотите, могу прям не прерывать. Я как батарейка энерджайзер. Это вот с кроликом вот это? Что-что? А можете танцевать? Вот танцуете и минет делать сразу. Не поняла. Танцевать и делать минет. А, да, конечно. Одновременно, да? Угу. А вот это, хотел еще один вопрос задать. Вот ничего страшного, что у меня мама в соседней комнате спит, вот. Потише как-то можно? Ну, конечно. Хотим, чтобы... Что? Хотим-то уж буянить не будем, поэтому... Да, и вот еще один вопрос. У меня как бы... Вот стоит диван, он у стенки стоит, а швабра, она стоит у окошка рядом там. И вот это... А у меня ног нет, я вот не смогу подойти к окну, а как вы мне минет будете делать? Я подползу. Не, я понимаю, а мне надо, чтобы вы танцевали, одновременно его делали. Ну, я вас тогда на подоконник посажу, буду танцевать и делать минет. А если я выпаду в окно? Я привяжу вас скотчем. К чему? К окну? К подоконнику. А у меня подоконник только вот в окно выходит. Ну, как бы на ту сторону окна выходит, а снаружи нет подоконников. А можете меня к себе привязать скотчем и танцевать со мной? Ну да. А вот у меня еще проблема, как бы пол гнилой, и вот вы сколько весите? Просто вот я упал, как-то провалился, и там у соседей внизу вентилятор был, и мне ноги им отрезало. Вот сколько вы весите? Алло. Да, да я вешу, это мало. 10 килограмм нету. Поэтому пол выдержит. Выдержит пол, да? А вот еще такое, вот я не знаю, это проблема, не проблема, мне как бы 13 лет. Ну, как здорово, как я люблю молоденьких мальчиков. Ну, просто, понимаете, если мама вдруг проснется, пойдет, она вас убьет. А? Девственно еще? Да. Ой, как здорово. Просто мама вас может убить сковородкой, если она проснется, так что поэтому надо тихо. Да нет, я буду тихо. Точно? Может, под музыку подпишись или как? Ну, я могу там немножко что-то спеть, там, например, ну, под лезгинку могу, там вот, да, лезгинка есть у меня, в магнитофоне стоит. Алло. Алло. Да-да-да, я слушаю. Ну, вот у меня лезгинка есть, в магнитофоне стоит. Да. Вот «Калинка-малинка» есть вот у меня тоже. Ну, там, короче, сборник 80-х. Вот мама что слушает, я у нее вот выкраду из комнаты магнитофон, себе поставлю в комнату и вот включить могу тихонечко. Ну, дискотека 80-х, это же вообще супер. Да, вот «Белые розы», я вот под нее обычно танцую, на кровати так лежу и дрыгаюсь весь. О, как здорово. Да, а что вы еще можете сделать, кроме стриптиза и минета? А ты, наверное, по белой розе типа брейка лежа танцуешь, да? Нет. Я просто извиваюсь. У меня как бы одна рука и ног нет. И я вот извиваюсь на кровати, как бы, там вот, и как бы танцую. Так вот. Нижний брейк. Так и есть. Ну, нижний брейк, он на руках вроде, а у меня одна рука. Я просто на кровати под одеялом лежу, так и дергаюсь весь. А вот сальто сможете сделать? Я бывшая гимнастка. А? Я бывшая гимнастка, могу тройное сальто даже делать. Ага, вот у меня просто потолки 2 метра всего лишь. Да ничего. Тройное. Я в ничего. А? Только вот, правда, сальто, если сделаете, тройное, пол может провалиться, а там вентилятор. Вот это вот я боюсь за вас. Ой, да ладно. Ничего не произойдет. Ну, а вы через сколько подъехать сможете? На Академика Янгеля, ну, наверное, через 20. Через 20? Ну, давайте я адрес. А, еще вот такая просьба. Я просто, у меня страх, как бы с детства боюсь трусов. Можете одеть пакет? Ну, вместо трусов. Какой-нибудь пакет или... Ну, просто боюсь очень нижнего белья. А? Маечки. Маечки, пакеты. Белые. Да. Рисунков. А можно с каким-нибудь рисунком таким красивым, там, ну, интересным? Ну, маркер могу нарисовать. Да, нарисуйте там вот что-нибудь. Что нарисовать-то? Дольче Габбана? Нет, свастику. Свастику какую? Немецкую? Ну да, немецкую. Или знаете... А? Хай Гитлер Путь. Да, вот. И это... В общем, давайте я вам адрес дам, вы приезжайте. Угу, говорите. Академика Янгеля, улица. Угу. Дом 6А. Угу. Квартира 17. Подъезд 1. А домофон там или что? Домофон? Ну, там дверь сломана, по-моему, у меня. Я просто не знаю, не выхожу на улицу. А так домофон, мама сказала, 17 просто циферки. Угу. Да. Хорошо. Я подъеду, наберу. Давайте я вам наберу просто. У меня мама спит, и разбудить ее звонком. Давайте вы через сколько подъедете? Через 20 минут. Хорошо, я тогда наберу вам через 20 минут, хорошо? Угу. Все, до свидания. До свидания. Это повязка для ебла, для этих мухачей. Алло. Алло, да, это снова вот я. Да. Ну вот, вы выезжаете, 20 минут вроде уже прошло. Вы там должны были подъехать, вы сказали. Что? Вы сказали, должны были подъехать, вот 20 минут прошло. Так я еду, я в такси еду. В такси? Да. А можете звук мотора показать или... Ну, просто, я не знаю, я уже деньги трачу с телефона. А вы не обманываете меня? Не обманываете меня? Ну, конечно. А дайте мне поговорить с таксистом. Сейчас, да. Он не хочет разговаривать. Почему он не хочет разговаривать? Он говорит, зачем мне разговаривать? Ну, он же молчал. Ну, потому что едет, сосредоточился, чтобы в аварию не попал. А у вас эхо такое, у вас машина большая? А? А у меня лимузин. Лимузин? Да. А вот можете с собой взять хиджаб? Хиджаб? Да. Хиджаб. Так я же уже еду. Я уже в пакет обмоталась, свастику сделала. В пакет не надо было обматываться, надо было его одеть вместо трусов. Я одела вместо трусов. Да? А свастику нарисовали? Я рисовала. Точно? Черным маркером. Черным маркером. Ну, блин, ее же надо было красным рисовать. Ну, что ж ты сразу не сказал? Так я же говорил. Ты не сказал, каким цветом. Ну, у тебя что, маркера нету? Маркера? Ну, у меня только вот фломастеры засохшие есть. Ну, ничего, их там заправить можно. Ну, клинять там что-нибудь и сделать. Ну, да. А можно кровью можно? Чьей? Кровью? Ну, не знаю, ну. А у тебя пальцы большие? Ой, вообще. Широк отдыхает. А? Широк отдыхает? Ну, тогда можно тебе палец там проколоть и кровью так намазать. Ну, или вот барашка можно вот У меня просто в холодильнике лежит, там вот сегодня привезли мясо. Мы тебе печень проколем и намажем. А? Может, мы тебе хуй проколем и намажем. А как же ты это минет делать будешь, он же не встанет. А? Карандаши обмотаем. Чем? Карандаши и скотч. Карандаши и скотч примотаем? Угу. У меня нет карандашов. Ну а ты точно приедешь или нет? Ну я же сказал, я уже подъезжаю как-то. Я буду минут через 10. А можешь руку в окно высунуть с машины, чтобы это... Я просто деньги приготовил уже, вот из-под подушки достал 15 тысяч. Слышишь? Что именно? Улицу. Машины едут. Ну, допустим, слышу. Ну вот, значит, я еду. Через сколько мне позвонить? Через 10 минут. Через 10 минут позвонить? Ну, хорошо. Пока. Ты меня встретишь? Да, ну я же без ног, только если вот на кровати встречу, да. А так у меня двери все открыты. Хорошо. А, этаж 4, квартира 17. Да, я тут. Хорошо. Алло? Алло, ну вот 10 минут прошло. Я вот звоню опять. А куда вы звоните? В смысле, куда? Куда вы звоните? Так я ж вот это... А? Мы с вами разве договаривали? Ну, по-моему, да. Да ладно. Или, а вот вы номер мне дали стриптизерши 071? А, ну это вы звоните ей, с ней, я с вами не договаривалась, я сказала, что я не умею стриптизировать. Да? Блин, ну может все-таки приедете, она мне отказала. Почему отказала? Нет, она мне позвонила, сказала, что она едет к вам уже. Ты что? Едет? Вы обманываете. А да? Вот просто я сейчас вот набрал, как бы, это номер, ну, набрал ей, а там трубку никто или то не берет, то вот отключила она. Ну ладно, она не может отключить, нет. Ну вот, у нее 071 заканчивается, да? Я не помню, могу не знать, как у нее 071 заканчивается, не помню. Ясно, ну ладно. Вы же мне должны договориться, она сказала, что такой очаровательный мужчина, я говорю, к нему еду. Да? Ну она вот точно приедет? Да. Просто я не знаю, она вдруг мне врала. Что, она врала? Да, вдруг врала мне, я не знаю просто. Нет, она не врет никогда, она такая честная. Смеетесь надо мной. Смеется над вами? Нет, может быть, вы все смеетесь там надо мной. Да никто не смеется. Вы что, как можно смеяться над вами? Да классный, вполне нормальный, здоровый мужчина. Ну да, только без ног и без руки. Ну ладно. Ну, нет, ничего страшного. А сколько вот там у вас диспетчер получает? Можно мне пойду работать к вам? Диспетчер? Угу. А у меня нет диспетчера, я сама отвечаю. Но мне нужен диспетчер, я могу вас взять диспетчер. О, давайте. А сколько вы мне платить будете? 500 рублей со звонка. 500 рублей? Да. Нормально. А я вот только вот из дома буду, если ничего. Вы мне сможете это переводить деньги на WebMoney кошелек? Угу. Да? Ну, хорошо. Ну, мне надо вам телефоны будет передать как-то. Какие телефоны? Ну, а как вы будете моим диспетчером без моего телефона? Так у меня же есть ваш телефон. Я понимаю, что у меня есть ваш мой телефон. Если вы будете моим диспетчером, вы же должны отвечать с телефона, да. Правильно? Мне же надо передать вам телефон. Не будете мне будете звонить периодически, правильно? Ну, я вам буду, смотрите, я буду набирать клиентов как бы по одному, и как клиента я буду вам звонить. Откуда вы их будете набирать клиентов? Ну, вот они мне звонить будут. Звонить вам они на что-то должны, реклама какая-то должна быть, правильно? Ну, у меня реклама есть. А есть даже своя реклама? Да. Какая прелесть. Конечно, если вот будет звонить такие очаровательные, как вы, это было бы вообще прекрасно. Ну, у меня вот сайт вот это Intimacy, может, знаете, такой. Это ваш полностью сайт, да? Да, ну вот у меня реклама там, могу разместить там рекламу. Как здорово. Да, вот. Только надо, да. Что надо? Ну, что надо? Если вы согласны, то хорошо, то могу быть вашим диспетчером. конечно, согласна, очень хочу. Не, на вызов, договорились же с ней, она должна подъехать, 100%, ждите. Ну, я ей вот ей звоню, она трубку не берет, вот сбрасывает все. Ну, не знаю, еще раз позвоните. Хорошо, ну вы вот согласны на то, что я диспетчером буду? Да, я согласна, давайте, потом мне тоже перезвоните, мы с вами договорились. Хорошо, я перезвоню вам. Ну, как вас зовут-то? Меня зовут? Меня Иван зовут. Ой, Ванечка, какое имя хорошее. Да, шикарное. А вот это предоплата, вот как вы относитесь? Просто, ну, понимаете, как бы я инвалид, и я людям редко доверяю. Просто вот сайт сделал. Вот там вот стали объявлять. Ну, как будет результат, так сразу оплата. Ну, как? Ну, просто понимаете, я вам рекламу как бы размещу, а... Вот, а вдруг вы меня кинете, вот уйдете, телефон поменяете? Ну, вы же будете на телефоне сидеть, правильно? Как вы мне первого клиента дадите, я вам сразу отдам диспетчерский. Да, хорошо. Ну, а вот... Ладно, позвоните ей, она ждет, наверное, вашего звоночка, давайте, это мне некогда. Хорошо. А у вас вот это, полицейские крышуют или нет? Просто вот тоже это важно. Меня Путин крышует. Путин? А он вас своровать может, он же вор. Ну, ничего страшного. Как? А вот если своруют вас? Все воруют, Саша. Все воруют. Меня? А меня своруете? Да, ну, не знаю, еще пока нет. Как без ног, без руки ухаживать? Ну как, зачем за мной ухаживать? Я могу, допустим, еду себе готовить. А я, ну, как бы могу кал свой есть. Меня не надо кормить даже. Да ладно, какая прелесть. Да, вот так вот. А пью я мочу свою, ну как в чашечку вот у меня стоит, я на. Ну а кал-то откуда берет, если кал вы сможете свой есть, кал-то должен от чего-то браться, я. Ну я вот один раз поел, покакал, а поел, и вот так вот постоянно циркулирует. А, но все равно один раз тебе придется кормить. Ну вот в чем нет, проблема. А я уже с рождения покушал, вот теперь я какаю и ем, и вот получается как какашечки от еды. А как это и ешь? Да, ну молодец, да. Уж правильно. Да, вот так вот. Здорово. Ну ладно, я позвоню тогда ей. Давай, звоню. Алло? Алло, привет. Здравствуйте. Да, это вот я. Да, Иван, помните? Алло? А? Ивана, помните? Да, помню вас. Вот, и я, короче, клиента вам нашел. Вот он сейчас может позвонить вам, вы как, согласны, нет? Нет, я занят сам. Но он на завтра хочет. Ну, вот завтра пускай звонит. Ну, а вы сегодня с ним договоритесь на завтра? Нет, ну вы же должны договариваться, за что вам деньги будут платить. В смысле? Нет, ну, как бы, я вам, это, клиента сейчас вот на завтра с ним договорюсь, чтобы он завтра как бы вам позвонил. Да, вот пускай завтра и звонит. Нет, вот мне занят, значит, не очень мало. А чем занято? Работаю. А что сейчас делаешь? Не делаю. Да ну. А ну, да, давай, нет, погоди, давай поговорим.